Я подумал, что он сейчас получит по лицу удар кнутом. По-моему, он и сам так думал. Но Кармену, улыбаясь, поднял кнут и, несколькими ударами отогнав собак от растерзанной тушки выдры, вынул из-за пояса нож и отрезал две лапы. — Ты покрепче духом, чем мой управляющий в Карменоу, — сказал он. — Я уважаю тебя за это. Больше, правда, не за что. Вот бери лапу и повесь ее у себя на кухне в Келмерте среди серебряных блюд и горшков, которых ты наверняка достаточно натаскал из монастыря. Но сначала прогуляйся с нами на вершину холма, засвидетельствуй свое почтение леди Изольде лично. Может, она хоть раз за все это время предпочтет людское общество компании ручной белки, с которой проводит все дни напролет». Роджер взял у него лапу и, ни слова не говоря, сунул ее к себе в мошну. Мы вошли в лесок и стали пробираться между сгибавшимися под тяжестью снега деревьями, все выше поднимаясь по склону холма, но в какую сторону, вправо или влево, об этом я не имел ни малейшего понятия, поскольку абсолютно перестал ориентироваться, сознавая лишь, что позади у нас река и что по-прежнему идет снег. Протоптанная в снегу дорожка, по краям которой высились сугробы, привела к каменному дому, уютно примостившемуся на склоне холма. И пока слуги Карменоу продолжали плестись позади нас, он сам пинком отворил дверь, и мы вошли в квадратный зал, куда тут же выбежали домашние собаки, принявшиеся радостно прыгать вокруг хозяина, и две девочки, Джоанна и Маргарет. Последний раз я видел их летним днем, когда верхом на пони они перебирались через Тризмлский брод. Третья девочка, постарше, на вид ей было лет 16, которую я принял за дочь Карменоу от первого брака, улыбаясь, стояла возле очага. Она не бросилась его обнимать, как две другие, и, увидев, что он не один, капризно надула губки. «Это Сибил, я ее опекун». «Она скорее научит моих детей приличному поведению, чем их собственная мать», — сказал Карменоу. Управляющий поклонился ей и повернулся к двум девочкам, которые, поцеловав отца, подошли поздороваться. Старшая Джоанна выросла, и уже стали заметны первые признаки пробуждающейся женственности, о которых говорил ее отец. Она краснела, откидывала со лба пряди волос, хихикала без причины, а младшая, которая еще отделяла несколько лет от того дня, когда она тоже попадет на ярмарку невест, протянула ручонку и хлопнула Роджера по колену. — Прошлый раз ты обещал подарить мне нового пони, — сказала она, — и хлыст, как у твоего брата Робби. Я не буду с тобой водиться, раз ты не умеешь держать слово. «Все готово, и пони и хлыст», — серьезным видом ответил Роджер. «Остается только попросить Элис проводить вас через долину, когда сойдет снег». «Элис ушла от нас», — ответила девочка. «Теперь вот она нами занимается». И Маргарет весьма непочтительно указала пальцем на Сибил. «Она слишком важная, чтобы ездить верхом за спиной у тебя или у Робби». Когда девочка произносила эти слова, она вдруг стала так похожа на свою мать, что я мгновенно проникся к ней симпатией. Роджер, очевидно, тоже заметил это сходство, потому что он улыбнулся и коснулся ее волос. Однако отцу ее выходка явно не понравилась. Он велел девочке прикусить язычок, не то ее отправить спать без ужина. «Иди обсохни возле огня», — приказал он Роджеру, пинками расшвыривая путавшихся у него под ногами собак. «А ты, Джоанна, скажи своей матери, что управляющий из Тайрудрета прошел через всю долину, чтобы передать привет от своей госпожи. Узнай, соблаговолит ли она принять его». Он достал из плаща лапку выдры и помахал ею перед носом у Сибил. «Ну как, отдадим лапку Изольде, или ты будешь сама носить ее для тепла?» Подразнивал он ее. «Немного подсохнет и станет такая мягонькая, пушистая. Если ты холодными ночами будешь держать ее у тела, она согреет тебя почти как мужская рука». Она взвизгнула с притворным ужасом и побежала прочь. И пока он с хохотом преследовал ее, я прочел в глазах Роджера, что он прекрасно уловил, какого рода отношения связывают опекуна и подопечную. И совершенно не имело значения, когда стает снег на холмах, через несколько дней или недель. Маловероятно, чтобы хозяин дома в ближайшее время отправился к себе в Карменоу. «Мама примет тебя, Роджер», — сказала, вернувшись Джоанна, и мы, пройдя по коридору, вошли в комнату напротив. Изольда стояла у окна и смотрела, как падает снег. На полу возле ее ног сидела рыжеватая белочка с колокольчиком на шее и трогала лапками подол ее платья. Услышав, что мы вошли, Изольда обернулась, и хотя, на мой пристрастный взгляд, она была, как всегда, прекрасна, я с горечью вынужден был признать, что она сильно исхудала, померкла, а в золотых ее волосах появилась седая прядь. — Рада тебя видеть, Роджер, — сказала она. — В последнее время мы с твоей госпожой редко встречаемся домами, да и сюда, в Триджест, мы доведываемся нечасто. Впрочем, ты сам это знаешь. Как здоровье моей кузины? Ты принес от нее письмо? Ее голос, который запомнился мне высоким и звонко дерзким, сейчас звучал глухо, бесцветно. Почувствовав, что Роджеру хотелось бы поговорить с ней без свидетелей, она велела своей дочери Джоанне оставить их наедине. «Я не принес вам письма от госпожи», — негромко сказал Роджер. «Ваши родные сейчас в Трелауне. Последнее письмо пришло оттуда». А здесь ли для того, чтобы выразить свое почтение? Я узнал от вдовы Роба Розгофа, что вам не здоровится. «Лучше мне уж никогда не будет», — ответила она. «Здесь ли, в Карминоуле, мне все равно». «Не годится вести такие речи, госпожа», — сказал Роджер. «Прежде вы выказывали больше присутствия духа». «Прежде да», — ответила она, — «но я тогда была моложе». Я могла разъезжать, сколько хотела, благо сэр Оливер по большей части пропадал в Вестминстере. А теперь уж не знаю чего, возможно, с досады, что он, вопреки своим ожиданиям, не получил после сэра Джона места смотрителя королевских лесов и парков в Корнуолле. Он все время дома, и не один, а с женщинами. Нынешнее его увлечение почти дитя. Ты видел, Сибил? Видел, госпожа. Он действительно ее опекун. Если бы я умерла, им обоим это было бы только на руку, потому что тогда они смогли бы пожениться и обосноваться в Карминоу самым законным образом. Она наклонилась, чтобы взять с пола белочку, что вертелась у ее ног, и впервые с тех пор, как он вошел в эту комнату, обставленную скромно, как келья монахини, улыбнулась. «Вот теперь моя наперсница. Она берет орешки с руки и всегда так понимающе смотрит на меня своими блестящими глазками». Затем уже серьезно добавила. «Ты знаешь, со мной обращаются как с пленницей и здесь, и когда мы бываем в Карминоу. Я не могу даже послать весточку своему брату, сэру Уильяму, Феррису в Бер, которому жена наговорила, что я лишилась рассудка и стала быть опасна. Они все в это верят. Телом я и правда больна, и горе терзало меня. Но все же рассудка я пока не лишилась». Роджер бесшумно подошел к двери, отворил ее и прислушался. Из зала по-прежнему доносился смех. Лапка выдра продолжала их веселить. Он вновь закрыл дверь. «Верит сэр Уильям или нет этим слухам, я не берусь сказать», — произнес он. «Но разговоры о вашем недуге ведутся уже несколько месяцев. Вот почему я пришел, госпожа, хотел сам убедиться, что это ложь. И теперь я точно это знаю». Когда Изольда с белкой на руках смотрела на управляющего, взвешивая в уме, можно ли ему довериться, она очень напоминала свою младшую дочь Маргарет. «Прежде я тебя недолюбливала», — сказала она. «Ты вечно норовил из всего извлечь выгоду. И коль скоро тебя больше устраивало прислуживать женщине, а не мужчине, ты даже пальцем не шевельнул, чтобы помешать смерти моего кузена сэра Генри Шампернуна». «Госпожа», — сказал Роджер, — «он был смертельно болен. Он все равно умер бы через несколько недель». Возможно, но его кончина выглядела подозрительно скоропостижной. Однако я извлекла из этого хороший урок — остерегаться снадобий, если к ним приложил руку французский монах. Когда сэр Оливер захочет избавиться от меня, ему придется прибегнуть к другому способу — заколоть меня кинжалом или задушить. Навряд ли он станет ждать моей естественной смерти. Она сбросила белку на пол и, подойдя к окну, вновь принялась смотреть, как падает снег. Но прежде чем он на это решится, — продолжала она, — я сама выберусь из этих стен и погибну. Сейчас зима, снег кругом, так что я замерзну очень скоро. Что скажешь, Роджер? Отнеси меня в мешке на какую-нибудь скалу и брось там. Я бы тебе за это только спасибо сказала. Это была, конечно, шутка, хоть и мрачная, но он пересек комнату и, встав у окна рядом с ней, посмотрел на затянутое снежной пеленой небо и стал тихонько насвистывать. «Это можно было бы устроить, госпожа», — сказал он, — «если у вас достанет мужество». «Мужество достанет, а вот достанет ли у тебя для этого сил?» — парировала она. Они пристально взглянули друг другу в глаза, внезапно им пришла в голову одна и та же мысль, и Изольда живо проговорила. «Если мне удастся выбраться отсюда, и я попаду к брату в Бер, сэр Оливер не осмелится последовать туда за мной, поскольку станет ясно, что все его измышления о моем больном рассудке — чистейший вымысел. Но в эту пору по дороге не проехать, не так ли? Боюсь, мне не добраться до Девона».